Глава сороковая. Арчер метался по коридору клиники, как дикий зверь в клетке. Допрос Едвиги не дал ничего, кроме довольно подробного описания внешности преступника и сведений о том, что тот приходил в академию. И это описание заставило все внутри мужчины заледенеть. Но для полной уверенности надо было дождаться, пока штатный менталист-художник из полицейского участка нарисует портрет подозреваемого. И если это тот, о ком Брэдфорд думает... В глубине души Арчер уже был уверен. Все совпадало. И это означало, что тогда, много лет назад, он, самоуверенный и наивный дурак, чуть ли не сам отдал своих жену и дочь в руки предателя и убийцы. Ведь тот притворялся другом и обещал помощь. И Арчер ее принял, выдав, как теперь стало понятно, секрет их убежища врагу. Чудом Элизабет спаслась, а ее мать... Сердце резко сжалось и болезненно кольнуло. Микаэла. Нежная, хрупкая и такая красивая. Он не смог ее сберечь, хотя любил больше жизни. А вот она сумела даже ценой собственной смерти защитить дочь и дать Джейн возможность сбежать с малышкой. А он так ничего и не понял. Идиот. Когда произошло то роковое нападение, он, защищая семью, был серьезно, почти смертельно ранен и провалялся в клинике несколько недель. А когда пришел в себя... Этот ублюдок явился к нему в палату, желал выздоровления, выражал сочувствие, опять обещал помощь в поисках. И, как теперь понял Брэдфорд, все время осторожно пытался вызнать, не напал ли сам Арчер на след, сбежавший с ребенком кормилицы. Если это он... Если это действительно его бывший ученик и когда-то близкий друг семьи, Рейтон Кроуби, а Брэдфорд теперь почти уверен в этом, ему не жить. Полицейский художник наконец вышел из палаты и протянул планшетку с портретом своему непосредственному начальнику, Шалистеру. Тот вовсе не стремился демонстрировать улику всем, кому интересно ее увидеть. Но Арчеру хватило одного мимолетного взгляда, чтобы окончательно заледенеть в своей решимости. Но при этом он постарался сохранить на лице безразличное выражение и быстро отступил в сторону, скрывшись за спинами рванувших в палату Грейхардов. Нет уж, хватит. В прошлый раз он уже доверился полиции, и это стоило жизни Микаэлле. Теперь Арчер собирался действовать сам. Он дождался, пока вся многочисленная родня Грейхардов перестанет гомонить в приемной, после того, как их снова выставили из палаты сердитые целители, и постарался незаметно просквозить в заветную дверь. Ему надо было задать еще пару вопросов Едвиге, прежде чем он отправится на поиски Кроуби. Только попасть в ее палату он не успел, потому что туда опять прошмыгнул какой-то дежурный целитель с повязкой на лице и коляской-каталкой для больных, которых возят на процедуры. Похоже, мать младшей леди Грейхард настояла, чтобы дочери провели полное обследование. Бездна. Как не вовремя. Может, наплевать на разговоры и отправиться на поиски Кроуби прямо сейчас? Если все же ошибка, можно извиниться. А если... Размышляя, как поступить правильнее, мужчина не сразу обратил внимание на странно царапающее ощущение. Что-то его беспокоило. Что-то... Все свидетели, которые так или иначе могли опознать преследовавшего его семью похитителя, исчезли. С кем-то произошел несчастный случай, кто-то просто пропал без следа прямо из... лечебницы. Арчер развернулся и со всех ног кинулся в ту дверь в конце холла, куда целитель в маске увез кресло с Едвигой. Интуиция буквально вопила о том, что он катастрофически опаздывает, что он не успеет. Повороты, коридоры, редкий лекарский персонал, который буквально шарахался от несущегося ураганом лорда и что-то кричал вслед. Все не то. Не то. Куда могли увезти девчонку? Бездна. Да за пределы охранного контура же. Туда, где не действует блокировка порталов. На бегу, выстраивая взламывающие чужие пути заклинания, Арчер ломанулся за тележкой с грязным бельем. Наверняка ее везут в сторону черного хода, откуда все это добро отправляют грузовыми порталами в прачечную. И угадал. После очередного поворота в конце длинного полутемного коридора мелькнул на секунду силуэт женщины в коляске, странно тихой и вроде как обмякшей. С Едвигой явно было что-то не так. Иначе она давно подняла бы крик на всю больницу. Дверь там, в конце коридора, приоткрылась, и Арчер с ужасом понял, что не успеет, потому что, чтобы достроить заклинание, ему надо на секунду приостановиться. Но тут его вдруг сильно толкнули в плечо, откидывая к стене, и мимо с ревом пронесся кто-то. Этот кто-то оказался совершенно озверевшим Расселом. Он ураганом пролетел последний десяток шагов и с разбегу кинулся на лекаря в маске. Тот успел только хрипло вскрикнуть, получив мощный удар в челюсть, и, как сбитая шаром кегля, откатился к стене. Коляска с Едвигой по инерции еще катилась к двери, и Арчер успел заметить слабое свечение портала, буквально пристыкованного к порогу. Еще пара шагов, и девушка в коляске вкатится в него, и... Брэдфорд зарычал и метнул взламывающее заклинание вперед, а затем рванул следом за ним мимо отлетевшей к стене коляски. В следующее мгновение он уже держал за горло бывшего друга и с такой яростью стискивал пальцы, что Кроуби только и мог что хрипеть и слабо отбиваться. Наверное, Брэдфорд бы его задушил, если бы внезапно со спины не налетели еще какие-то люди и силой не оторвали его от горла преступника. Арчер еще какое-то время рычал и ругался, рвался к сползающему по стеночке Кроуби, чтобы добить. «Лорд Арчер, остановитесь!» — рявкнули над ухом. «Если вы его убьете, мы не узнаем, куда он дел вашу дочь!» На Брэдфорда словно опрокинули ведро с холодной водой. Он резко остановился, на секунду зажмурился и сжал кулаки так, что костяшки побелели. Потом выдохнул, открыл глаза и снова стал собой. Спокойным, сосредоточенным и расчетливым. Только в глазах полыхнуло, когда растиравшего горло Кроуби достаточно вежливо, но непреклонно подняли двое полицейских и подхватили под белые руки, защелкивая на запястьях антимагические наручи. «Ты ничего не докажешь», — прохрипел подонок, и губы его искривились в сардонической ухмылке. «И никогда не найдешь». «Заткнись», — грубо оборвал преступника Рассел. Он уже добил своего противника и теперь очень бережно и нежно держал на руках полубессознательную Едвигу. «Или я сам тебя пришибу», и добавил, обращаясь к Арчеру. «Они в пространственной аномалии. Бетти туда этот подонок забросил, а Яр вот сам стену проломил. Но как их оттуда теперь вытащить, я не знаю». Кроуби вдруг хрипло рассмеялся. «Ха-ха! Идиот, мальчишка! Он теперь внутри и с выгоревшим резервом. Много же от него помощи. Они там сдохнут раньше, чем вы додумаетесь, как их оттуда достать». Арчер снова на секунду прикрыл глаза, борясь с желанием убивать. А когда открыл, Кроуби сам шарахнулся от него. Упал бы, но конвоиры не дали. «Ошибаешься». Голос лорда Брэдфорда прозвучал холодно и спокойно. «Очень ошибаешься».